Каллисто. Прежде чем его превратили в волка, как вы, наверное, помните, в первые дни пеласгийского человечества у царя Ликаона Аркадского была прелестная дочь по имени Каллисто. Ее вырастили нимфой, преданной деве-охотнице Артемиде. Зевс уже давно опускал пенные слюни желания по этой неотразимой, недосягаемой девушке, и однажды обманул ее, приняв облик самой Артемиды. Она с готовностью пала в объятия великой богини, которой поклонялась. Тут-то Зевс ее и уестествил. Чуть погодя, ее, купавшуюся нагишом в реке, заметила Артемида и, разъярившись от того, что ее жрица беременна, выгнала несчастную Каллисто из своего круга. Одинокая и несчастная, бродила та по миру и в свой срок родила сына Аркада. Гера, сроду не выказывавшая никакой жалости даже самым невинным и наивным любовницам своего супруга, наказала Каллисто еще сильнее, превратила ее в медведицу. Через несколько лет Аркад, теперь уже юноша, охотился в лесу и набрел на медведицу. Собрался он метнуть в нее копье, но Зевс вмешался, чтобы не допустить нечаянного матери-убийства, и вознес их обоих на небеса в виде большой и малый медведиц. Гера, по-прежнему сердясь, прокляла эти созвездия, чтобы никогда не бывать им вместе, что объясняет, как мне сказали, их постоянно противоположное, околополярное местоположение. У Каллисто на самом деле двойные обязанности в небесах. Она увековечена как одна из лун Юпитера.